Послесловие от психотерапевта. Как можно было это все предотвратить? И на каком этапе произошла поломка в психике маньяка? И что заставило девочек сесть в эту машину? Как объяснить ребенку, что есть злые люди? Интересно, но психологический портрет маньяка отличается, и в разных странах он свой. Для России и ближайших к ней по менталитету стран это обычно человек с заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, с желанием самоутверждения за счет других людей. В детстве эти люди подверглись эмоциональному отвержению родителями, либо же это была неполная семья, где мама была очень жесткой и подавляла психологически, применяла физическое насилие. Специалисты, занимающиеся изучением этого вопроса, заметили, что первые тревожные звоночки начинают появляться еще в возрасте 5 лет. Проявляются они в поведении ребенка и довольно активно. Малыш проявляет неконтролируемую агрессию, но обычно вне дома, чтобы никто не видел его агрессивного поведения. Старается причинить боль, постоянно дерется и может кусаться. Если же содеянное становится заметным, то всячески пытается избежать ответственности. Взрослея, такие дети не умеют расценивать эмоционального переживания. Они совершенно безучастны к боли близкого или любого другого человека. А братьев наших меньших они обычно подвергают насильственным действиям. Виной тому психотравмы, которые растянуты во времени и в несформированной психике. Ведь еще нет достаточного количества компенсаторных механизмов. Безусловно, что иногда в благополучной и счастливой семье может появиться ребенок с психологическими отклонениями. И от этого никто не застрахован. Ведь в этом случае включился наследственный фактор, некий ген, отягощенный психопатологической данностью. А могут повлиять ранние поражения центральной нервной системы, внутриутробные инфекции, родовые травмы, различного вида черепно-мозговые травмы уже в течение жизни. Но в этом случае тоже можно увидеть, что с ребенком что-то не так. Маленькие психопаты проявляют удивительное бездушие ко всему, что их окружает. Социальная среда тоже вносит немалую лепту во все это. И поэтому важно понимать своего ребенка. Важно на всех этапах его развития быть рядом, но не просто бездушным и безучастным родителем, а человеком близким, которому доверяют, к которому могут прийти в горе и радости. И в ответ не получат оценочное суждение или клише неудачника. А поймут и просто спросят, чем могут помочь. Маньяк Виктор Мохов. Самооценка. О ней не писал только ленивый. Сложно судить о том, что двигало этим человеком. Исходя из описания и воспоминаний, его коротких сообщений, я думаю, что этот человек болен. Но тогда почему его не признали больным и не отправили на принудительное лечение? К сожалению, сейчас очень много пациентов, имеющих пограничные расстройства личности, когда до диагноза еще не хватает симптомов, а о норме речь уже идти не может. Вероятнее всего, у Виктора и есть пограничное расстройство личности. И приближено оно к параноидальному расстройству, которое само по себе спорное, и его достаточно сложно отделить от шизофрении. Параноик — это такой особый тип личности. Эти люди закрытые и подозрительные, у них зачастую нет чувства юмора, очень раздражительные, склонны к застреванию перед мелкими проблемами, имеют узкий кругозор. В юности параноиков отличает обилие односторонних интересов, но когда человек не проходит этапы взросления, то односторонние интересы остаются и дальше в жизни. У Виктора подобным интересом был секс, и все, что с ним связано, стало иметь особую важность, а все остальное было просто безразлично. Все происходящее он оценивал как подтверждение его сверхценной идеи. Обладать и подчинить себе женщину. А все, что противоречило, просто игнорировал. На формирование и становление Виктора повлияло много событий и факторов. Требовательная и жестокая мама, пьющий и агрессивный отец, неуверенность, страх перед неудачами, неумение брать ответственность на себя, уберечь собственных детей. Маленького Виктора не научили справляться с состоянием агрессии, показывать свои эмоции и свою раздражительность. Показывать было точно нельзя, ведь за этим могло последовать наказание. Опять же, как этому научиться, если окружающие взрослые сами не умели адекватно проявлять свои агрессивные импульсы? Отец мог проявлять свою агрессию, только изрядно выпив, а без выпивки демонстрировал совсем иное поведение. И мальчик Виктор хорошо перенял у отца такой способ поведения. но он его усовершенствовал для себя и под себя. На людях это тихий и ответственный человек, готовый прийти на помощь, работящий. А когда нет свидетелей, совсем другая личность. Когда живешь в постоянной борьбе с собственным гневом, неумением его проявлять, формируется некое ожидание наказания, а оно, в свою очередь, формирует страх. Получается своего рода замкнутый круг. Чувствую гнев, но не знаю, как его выразить. Становится страшно, и от этого еще больше на себя гневаюсь. Растет внутренняя агрессия к себе и на себя, и единственный способ справиться с этим состоянием — это выплеснуть его через самое доступное — физическую работу в саду. Но мечтает он о сексе. Его мысли все направлены на такое удовлетворение агрессивных импульсов. Первое время его удовлетворяли женщины древнейшей профессии. Но обладать ими сложно, и им нужно платить. Чувство стыда и вины таким личностям незнакомы, так как основными способами психологической защиты у них являются отрицание и проекция. И они в полной мере присутствуют в личности Виктора, причем своими только отрицательными характеристиками. Когда реальная действительность для человека неприятна, он отрицает существование неприятностей или старается снизить серьезность угрозы. Невыполнимые желания, побуждения и намерения, а также факты и действия не признаются, отвергаются путем бессознательного отрицания их существования. Проще говоря, при отрицании реальное явление считается несуществующим. Для него не существовало боли и отчаяния родителей его пленниц. Его матери в какой-то степени тоже не существовало. Как и у любой психологической защиты, у отрицания есть свои положительные стороны. Но не в случае Виктора. Не признавая даже факта того, что удерживать, насиловать, травить газом, издеваться над людьми неприемлемо, именно эта защита позволяла ему даже не допускать мысли о содеянном. Все люди имеют нежелательные свойства и черты личности, которые они у себя признают с неохотой, а иногда и совсем не признают. Именно механизм проекции проявляется в том, что собственные отрицательные качества, влечения, отношения человек бессознательно приписывает другому лицу, проецирует на него. У Виктора этот механизм работал с книгами о рабовладельце, ведь это не его мысли и не его установки. Он-то хороший. Он баловал своих пленниц и заботился о них. Некой трансформацией проекции становится ситуация, когда агрессивные намерения и импульсы человека полностью приписываются другим людям. Себе же остается роль жертвы. В качестве дальнейшей защиты от тревоги Виктор стал реагировать враждебным и агрессивным поведением на пленниц, которые и стали являться объектом его проекции. Это они плохие. Это они не оправдывали его ожиданий. И все это тоже из детства. Параноики боятся посягательств на свою собственность. А его собственностью стали две беззащитные девочки. Поэтому он их не выпускал и держал в заточении. Его сверхидеей стало желание обладать женщинами, иметь неограниченный секс в любое время, когда он захочет, вопреки желанию партнера. И эта идея подчинила себе всю его личность и начала им управлять. Кстати, из последнего его сверхидеей, похоже, стало желание заработать денег на своем поступке. И эта идея позволяет ему не сойти с ума, не думать о содеянном, ни о каких чувствах, ни о какой боли и страданиях, которые он нанес. Была ли у него низкая самооценка? Для меня спорно. Ведь тогда он вряд ли построил бы бункер, вряд ли бы его интересовала так тема молодости, продление рода таким чудовищным способом. Вряд ли интересовали бы другие женщины и желание заменить Лену. Безусловно, все эти обстоятельства можно рассматривать и с точки зрения низкой самооценки и неуверенности в себе, желания мстить матери через других женщин. Но все же мое мнение о его поступке склоняется к его болезни. Она не становится оправданием его действий. Она лишь может стать некоторым объяснением. Алексей, он же Елена Бадукина. Так женщина или мужчина? Сложно судить, как в ней уживаются мужское и женское начало, на каком этапе произошла поломка. Какие обстоятельства в ее жизни случились, что она стала так ненавидеть все женское в себе? Но больше в других. Идентичность женщины и мужчины развивается на протяжении всей жизни, хотя основа гендерной идентичности формируется в глубоком детстве. Чем слабее мы ощущаем свою идентичность, тем больше стараемся ее защитить, с одной стороны, но с другой стороны формируется ненависть, когда приходит осознание своего бессилия. Ненависть и агрессия в жестокой форме стали проявлением некой защиты личного опыта у Алексея и Елены. Неконтролируемая ненависть свидетельствует о слабости психологической структуры ее личности, указывает на остановку психического развития. А повлиять на остановку развития способно множество факторов. Ответственность за то, что она сделала, все еще лежит на ней. Часто в своей работе я вижу женщин, которые стараются эмансипироваться, становясь крутым парнем, используя другие маскулинные способы под давлением окружения, либо из-за слабости и неприятия своей собственной идентичности. Но это никак не делает их более жестокими или равнодушными. Бессознательно или вполне осознанно ей стало важно мстить молодости и невинности. Можно лишь гадать и строить предположения. Вероятно, что этот человек, будучи девушкой, сам подвергся насилию. Но не появилось чувство сострадания, а сработал другой механизм. Если я страдала, то пусть все пройдут через это страдание. Или еще хуже. Она не хочет видеть очевидных вещей. Она просто спряталась за маску мужчины, тем самым убегая от женского начала и ответственности. Для ее психики мужчина стал неким спасительным кругом от женской боли и судьбы. Опыт родителей и роль матери в этих отношениях тоже могли на все это оказать немалое влияние. Но все же недопустимо быть настолько равнодушным и жестоким человеком. Причем для меня это никак не связано с биологическим полом и гендерными ролями. Для меня большой вопрос, как бы Виктор без помощи этого человека смог осуществить свою идею. Вероятнее всего, он так и жил бы дальше с идеей обладать женщиной, подчиняя все больше свой разум ей, но не более того. Главная героиня — Катя. Девочки, когда с ними случилась эта чудовищная история, проходили непростой период в своей жизни. Он называется кризисом идентификации. Родителям совсем непросто в этот период со своими детьми, но детям еще тяжелее. Подростка раздирают внутренние конфликты. Они особенно обостряются, не находя поддержки. Первое — это бунт против контроля родителей и в то же время потребность в руководстве. Хочется быть взрослым, а это начинает проявляться в основном там, где нельзя. Пить алкоголь плохо, и он под запретом, но хочется попробовать или неудобно отказать. Поэтому предложенная водка была пригублена. Когда нет доверия и есть страх наказания за позднее возвращение домой, то начинает превалировать страх наказания, а не страх сесть в чужую машину. Родители говорили, что садиться в малознакомую машину нельзя, но маму огорчить поздним возвращением в этой ситуации стало страшней. Опять же, испытание на прочность внешних границ своего «я» и тут же забота со стороны взрослых, когда бессознательно хочется показать свою самостоятельность. Мысли о будущем, но ориентация на настоящее, потому что шоколадка здесь и сейчас. Желание близости и страх интимности есть желание заигрывать. Поэтому машина, непринужденные разговоры и большего не нужно пока. Опять же, чтобы пройти кризис идентичности, подросток проходит ряд этапов. Нежелание становиться взрослыми, смутное состояние тревоги, связанное с социальной незрелостью, страх перед общением с противоположным полом, ожидание чуда, которое внезапно изменит жизнь, враждебность и презрение к нормам и запретам. Все, чему вы учили когда-то своего ребенка, нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру, нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд, нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам, нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение пойти с ними, нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты. Это все теряется в подростковый период, и сохранить можно только доверием. А через него можно читать вместе книги и рассказывать истории. И только когда ваш подросток будет вам доверять, он будет готов воспринимать вас и слышать вас. Уважайте своего ребенка, любите его. Сумейте стать ему старшим товарищем и лучшим другом на земле. Станьте для своего ребенка таким родителем, в котором он видит и чувствует опору, тем человеком, к которому он сможет прийти в любой момент, не боясь осуждения и наказания. Тем, кому он может позвонить и сказать, что я выпил и мне очень плохо. Я задержался на вечеринке и не знаю, как добраться домой, заберите меня. Если же не знаете или не можете справиться сами, то поищите специалиста. Поверьте, они все разные и практикуют в различных техниках. Важно найти своего, с которым вам захочется поделиться, и вы точно почувствуете к нему доверие. И он вас почувствует и не спросит, что ты хочешь рассказать, а спросит: «Я смогу чем-то помочь?»